Глава 13. Ступино. История завтра. Нас разместили в здании рядом с КПП. Когда Устинов привез меня в расположение, была глубокая ночь. Завтра я заеду, договорим. Рад, что получилось найти общий язык. И спасибо тебе за надежду, Костя. Искренне спасибо. На этом он попрощался и передал меня дежурному офицеру. Мои еще не спали. Так и сидели в полной экипировке на неразобранных кроватях. «Командир, ну что там? Чего так долго?» Налетели с вопросами парни. Настя тоже смотрела внимательно, ожидая рассказа. «Все хорошо, познакомились, поговорили. Я, кстати, этого майора знаю, точнее, его двойника в том мире. Хороший мужик, честный. Здесь они организовали штаб разведки, он там главный. Силы небольшие, людей не хватает, но постепенно собираются». Планы строят, связь налаживают. Семьи, у кого остались, те живут в поселке. Школа работает, больница своя. Короче, жизнь будет. В Чехове мутанты были, но в последнее время вроде нет. Хотя, говорят, они как-то странно перемещаются. Как стаи. Куда вожак поведет, туда и вся стая. Так и у нас было, вставил Вася. Понятно, но нам ехать надо дальше. Другого пути нет, только через Чехов. Потом Наро-Фоминск. Там десантура до сих пор стоит. В том мире их давно перевели, а тут нет. Устинов обещал помочь с документами, так что быстро проскочим. Потом Кубинка. Там все под армией, порядок. А вот в Клине там сложно. Гуляй поле. Прорвемся. Я после Каширы вообще не волнуюсь, смело заявил Санек. Дал им координаты и позывные Озерских. С Архипом была договоренность. Если нормальные люди появятся, связь наладить. И еще договорились, что попробуем установить постоянную связь с тем миром. А дальше пусть умные головы решают, что делать. С нашей стороны главное – обезопасить проходы. А для этого Клин должен быть под контролем армии. Сейчас это невозможно, сил не хватает. Здесь человек 50-70. В Наро-Фоминске около 300. В Кубинке столько же. Но всех не снимешь. Кто-то должен базы охранять. А у бандитов пара тысяч под ружьем. Они по отдельности действуют, но при необходимости могут объединиться. По крайней мере, такая информация есть. Да, чуть не забыл. Где-то недалеко от Клина мутанты появились. Необычные, организованные. Говорят, даже эксперименты проводят. Пока не высовываются, но кто их знает, что дальше будет. Я уже еле говорил от усталости. Глаза слипались, язык заплетался. Ладно, давайте спать. Утром решим, что дальше. Нас никто не гонит, надо выспаться. Все согласно начали раскладываться. Кроватей было 4. Настя устроилась напротив меня. Мне предлагали отдельную комнату, но я отказалась. Ничего, в форме посплю. Никто же не знал, чем твой уход закончится, ответила она на мой не мой взгляд. А так, если что, все вместе. Мы оружие с собой принесли. Последней мыслью перед тем, как провалиться в сон, было то, что за весь рассказ я ни разу не сказал «мой мир». Только тот. Как я их тут оставлю? Парней, Настю. А как мне без моей Насти дальше? Проснулся от стука в дверь. Пришел Роман. «Я вас в столовую отведу. Просыпайтесь. Через 10 минут внизу». Он явно не ожидал, что мы все еще не проснулись и не пробежали с утра километров 5. Сам же Роман был свеж и до противного бодр. В руках у него был небольшой пакетик цветов. «Ага, сейчас будем, Рома, спасибо», – ответил я и, закрыв перед ним дверь, пошел будить остальных. Вниз мы спустились минут через 15, потом еще немного подождали Настю. «Зачем?» – Настя посмотрела на цветы таким взглядом, что Роману ничего не оставалось, как отбросить их в сторону. Столовая была в здании бывшей школы. Там же по плану собирались позже разместить дополнительные казармы. Кормили вкусно, по-армейски. Каша, кусок свежего хлеба и чай. Пока ели, к нашему столу подошел Устинов. Поздоровался со всеми и присел рядом. Я тоже еще не завтракал. Не возражаете, если присоединюсь? За столом он быстро перезнакомился с каждым, а заодно незаметно и уверенно наладил контакт. Без нажима, с уважением, но было понятно, уже проверил всех досконально. «Костя, «А ты не думал парней в свой мир переправить?» Вопрос прозвучал неожиданно. На секунду за столом стало тихо. Даже ложки замерли. «Тут даже нельзя», – неуверенно сказал Саня. «Не факт, что вы там вообще есть». Устинов продолжал завтракать, как ни в чем не бывало. «Конечно, это надо проверить, но не факт». «Я тут останусь», – буркнул Вася. «Я тоже», – поддержал Санек. «А что вы тут делать будете?» Устинов откусил хлеб и взял кружку с чаем в руки. Парни молча уставились в тарелки. «А там, если будет возможно, вы будете связными. Нужно же будет кому-то возвращаться сюда». «Кто-то, кому мы сможем доверять?» «Вы их, товарищ майор, вербуете, что ли?» Я посмотрел на него внимательно. «Я, Костя, выживаю. И пытаюсь помочь им стать нужными, а не просто бегать от монстров по подвалам». Он замолчал, а потом добавил. «Поговорим позже. Сейчас все это еще не ясно до конца. После завтрака договорились, что за нами заедет машина через пару часов». А на вечер Устинов пообещал баню. Самую настоящую, с вениками и квасом. Пока было время, мы проводили в порядок машину. Перекладывали вещи, укрепляли все, что разлетелось по кузову, пока носились по кашире. Заглянул Роман. Приветливо кивнул всем и попросил Настю отойти на пару минут. Разговор у них был коротким, но когда он ушел, было видно, что расстроен. «Чего?» – Настя огрызнулась на наши взгляды, вернувшись. «Давно я вас с пистолетом не гоняла. Время еще есть. Встали и за мной». Она увела парней прочь. Неподалеку от дома, где мы разместились, росли березы, и все вокруг было усыпано опавшими листьями. Осень. «Как же я не люблю это время года», – подумал я, глядя в их сторону. Машина подъехала чуть позже, с опозданием минут на 20. За рулем Никита. Все такой же молчаливый, но при этом приветливый. Он довез нас до штаба, махнул рукой на прощание и, ударив по газам, скрылся за поворотом. Нас было шестеро в кабинете Устинова. В течение полутора часов Сергей Петрович и Виталий Семенович, который, как выяснилось, тоже майор и носил фамилию Кочетов, удивительно ему подходящую, расспрашивали в основном парней и Настю. Про Коломну, про мутантов, про банды, про то, что видели, что слышали. Настю особенно просили вспомнить детали ее поездки с военными, какие были номера на машинах, куда они собирались ехать, кто что говорил. Потом настала моя очередь. С момента перехода, в деталях, поминутно. Если с Настей они говорили вежливо и мягко, то со мной оба майора разошлись по полной. Вытянули все, что можно. Единственное, что даже не упомянули, это наши схроны. Ни одного вопроса. А когда я сказал, что можем подогнать КамАЗ оружие, оба переглянулись и засмеялись. «Костя, хочешь, я тебе сам состав с оружием подарю?» «Это ж Ступино, Костя. Тут склады РВСН». «А народу сотня с натяжкой», – сказал Кочетов, усмехнувшись. «В самом начале, когда ввели единую вакцину», – продолжил Сергей Петрович. «Первое, что сказали – по желанию. Добровольно, правильно? Но почти сразу по желанию стали поощрять рублем. А когда и это не сработало, началось принуждение. Школы, армия, заводы, даже общепит – везде кололи. Почти все приняли. Иммунитетов не было». В кино только такие бывают. Укол. И считай, через полгода ты уже мутант. А иногда и быстрее. Он откинулся в кресле и продолжил. Единую вакцинацию начали в один момент, по всей планете. В течение недели. Знаешь, сколько не приняли? 14%. Всего. Вот и считай. А теперь вспомни, как мутанты заражают укусом. Ну и сколько от этих 14% осталось? В кабинете повисла тишина. Только часы на стене тикали. «А знаешь, кто исчез первым?» «Зэки, Костя. Их никто не спрашивал, хотят или нет». «Есть, правда, и хорошая новость», – вступил снова Кочетов. «В России выживало больше всего. В процентном отношении. Наш народ всегда к добровольному с подозрением относился. Надеюсь, это объясняет мое утреннее предложение парням стать курьерами». Спросил Устинов после затянувшейся паузы. Объясняет Сергей Петрович. «Я до сих пор не знал этих цифр. Знал, что огромное количество людей погибло, исчезло. Но чтобы столько...» Комментировать все это было даже как-то стыдно. И насколько я понимаю, именно благодаря этой разнице в год между нашими мирами и информации от профессора, прошедшего по эту сторону. Я уже не раз вспоминал и пытался осмыслить, как все было. Гонки вакцин, странные меры предосторожности. Еще тогда, в разгар пандемии, это выглядело подозрительно. А теперь, зная, что произошло в мире завтра, для меня все встало на свои места. Я вот что хочу спросить. Если почти все стали мутантами, то где они? Их же должно быть несколько миллиардов. Хороший вопрос, Костя. Взялся отвечать Кочетов. Первая фаза мутации – воспаление. Не простуда, а тотальное воспаление всего организма. Порог выживаемости там очень низкий. Многие погибали еще на этом этапе. Вторая фаза – перестройка организма. Запуск необратимых изменений тела. И тут далеко не все дотягивали. А вот третья фаза – становление. Кто до нее дошел, тех ты и видишь сегодня. Мутации шли у всех по одному принципу, но в разные стороны. Естественный отбор, физические характеристики, психика – все играло роль. А на третьей стадии мутации расходились как попало. Ты же видел четвероногих? Я кивнул, видел, и не раз. Сейчас мы не знаем точно, сколько их осталось. Но знаем одно. Москва уже не наш город. Там людям делать нечего. И да, измененные умеют управлять машинами. Некоторые – стрелять. Таких немного, но они есть. Но самое страшное даже не это. Кочетов посмотрел на Устинова. Тот кивнул, разрешая продолжить. Самое страшное – они могут размножаться. Пока не ясно, все или только отдельные виды. Но это доказанный факт. И теперь я повторю тебе то, что говорил вчера. Снова заговорил Устинов. Под клином появились особые измененные. Мы думаем, они проводят опыты. Мы посылали туда две группы, ни одна не вернулась. Что именно они там делают, не знаем. Но Костя... Он замолчал на секунду. Я до дрожи в коленях боюсь этого уже сейчас. Он посмотрел на меня прямо. По одной простой причине. Под клином был один из цехов по производству единой вакцины. А потом была баня. Настоящая, русская, с паром, дубовыми вениками и видом на озеро. Дымок из трубы, теплая вода, запах раскаленных камней. Мы отогревались, отмывались и, наверное, впервые за долгое время чувствовали себя просто людьми. Были и шашлыки, и домашний квас, и даже немного пива, но к нему почти никто не притронулся. «Настя, у тебя все хорошо?» «Я про эти непонятные движения с Романом», – спросил я у девушки, когда рядом никого не было. «Да, нормально все. Он как-то повадился в клуб к нам. Еще до этого, до всего». Она сделала жест рукой. «Сначала нормально все было, но когда я его в очередной раз отшила, он руки распустил, и Коля его выкинул из клуба. После этого он больше не появлялся. Как он к армейским попал? Он же какой-то там мент. Не знаю точно, кем он был. Настя, ты про такие моменты говори, пожалуйста. Время сейчас сама понимаешь, какое». Девушка кивнула, соглашаясь, и мы присоединились к остальным. Вечер прошел отлично. Все смеялись, переговаривались, рассказывали свои истории и, несмотря на усталость, будто сбросили пару лет с плеч. Я смотрел на ребят, на Настю, и ловил себя на мысли, что если бы не моя Настя, я бы хотел остаться. На следующий день мы встали рано, отдохнувшие и готовые к продолжению пути. Перед самым отъездом приехали оба майора, чтобы попрощаться. Устинов отвел меня в сторону. Мы сели на скамейку под березой и еще раз прошлись по всем нашим договоренностям. Устинов передал мне списки с частотами и позывными. Там же он вручил конверт для полковника Зверева из Кубинки. Здесь письмо от меня, рекомендации, сводка по обстановке и нашим последним находкам. Многое мы уже передали курьерской связью, но тебе это поможет начать разговор. Он наш мужик, вы быстро общий язык найдете. Он помолчал, явно собираясь с мыслями. Было видно, что его что-то гложет. «Костя, людей я тебе дать не могу. Их просто нет. Ни у меня, ни у Зверева, ни у десантуры. Так что рассчитывай только на себя. Аварийные частоты у тебя есть. Если что, постараемся отправить группу быстрого реагирования». Он замолчал, но потом заговорил снова, уже ниже. «Еще кое-что. На тебя объявлена охота. Не на тебя именно, а на машину и фото, где ты БТР подбиваешь. Все банды получили ориентировку. Я лично видел. Перехватили посыльного. На фото тебя еще нужно постараться узнать. А вот рысь сразу бросается в глаза». Он поднял ладонь, когда я хотел возразить. «С парой группировок мы справимся, но если они объединятся, то погибнет слишком много наших. Мы пока не готовы. Придет время, раздавим всех». «Хорошо, товарищ майор». И сам думал, что рысь слишком приметна. «Я не хотел, чтобы из-за нас кто-то погиб». Как раз подъехал Никита за рулем новенькой Toyota Land Cruiser. «Вот, смотри, себе хотел оставить, от сердца отрываю», – пошутил Устинов. Я коротко объяснил ребятам ситуацию, никто не возражал. Мы быстро перегрузили вещи, все закрепили, разложили по своим местам. Попрощались, сели и тронулись. По дороге увидели, как в сторону КПП спешил Роман. Он так и не подошел попрощаться. Я посмотрел на Настю, сидящую за рулем. Она поймала мой взгляд, но промолчала, поворачивая на КПП.